Значит, семь разновидностей сна. Первый. То, что мы видели, о чем слышали, о чем знаем, о чем мечтаем, о чем догадываемся, что потом вещи сны, то есть то, что произойдет с нами в будущем. Седьмой вид снов – болезнь. И поскольку, говорится, в Векали практически все больны, то для Векали в большей степени описывается сонник сам физический, описывается как, учитывая, что мы больны, чем-то всем больны, как больны. Итак, если вы помните, пять первых считаются пустые сны. Это значит, перечислим, какие пять. Все, что видели, все, о чем слышали, о чем знаем, о чем мечтаем и о чем догадываемся. Все эти сны, которые нам снятся из этой части, все они пустые. То есть не имеют никакой ценности, даже если мы их запомнили. В них мы не должны искать. Это очень важный момент, поскольку нам снятся сны, и мы можем находиться под влиянием сна очень долгое время, даже многие годы. Очень часто, когда я в свое время практиковал людям, объяснял эти вещи, толковал, очень часто ко мне приходили люди, и они даже до сих пор рассказывают какие-то сны, которые очень сильно повлияли на их жизнь. На их жизнь. Понимаете, да? То есть они видели, допустим, или навязчивые сны бывают, знаете, да, там, по 10, по 20 лет снятся сны одни и те же. Даже есть такие люди, которым каждую ночь снится один и тот же сон. Знаете, в течение 10 лет. И навязчивый сон бывает такой. Поэтому нужно очень хорошо, внимательно вам выслушать, чтобы быстро разобраться. Хотя бы запишите, чтобы потом взглянуть и разобраться. Какие сны пустые все. Что я, может быть, этого не видел, не слышал, но просто об этом догадывался, сам себе надумал это, и это вас сон воплотилось. Теперь я этот сон воспринимаю как реальность, что это вещий сон. Но это может быть пустой сон. Понимаете? О чем мы догадываемся. Постоянно, допустим, мы можем думать, что кто-то нас там подставил, да, или кто-то нас там нам изменяет. И мы надумываем. И это раз, и во сне мы это видим. И поскольку это как бы самое больное наше место, поскольку мы об этом надумали, то этот сон, он откладывается в памяти и очень сильно влияет на наше настроение, на наше отношение потом к этим людям. Понимаете? Мы начинаем его воспринимать как какой сон? Как вещи, да. Нужно нейтрализовать. Первое – жертвоприношение. Сейчас самой высшей формой жертвоприношения для века Кали является совместное воспевание. Совместное. Не просто индивидуальное. Да, совместное воспевание святых имен. Называется Харинама Санкиртана Ягья. Харинама – это имена Хари Кришны. Нама – слово Хари, значит Кришна. Нама – имена. Санкиртана. Сан означает совместное, киртана – воспевание. Воспевание слова имеет внутреннее содержание как прославление. То есть мы не просто это повторяем, а прославляем. То есть настроение прославления. И слово ягья, кто помнит, как жертвоприношение. Что такое внутреннее содержание слова ягья? Ну, внутреннее. Что значит ягья? Вот жертвоприношение. Ну что это значит? Ну я поесть. Я вам объяснял, внутреннее содержание слова «яки». От этой деятельности я не ищу никаких, что? Чувственных наслаждений. То есть я не ищу, что мне должно быть хорошо от того, что я делаю. Мне может быть очень плохо, и неохота этого делать, и вообще противно. И что-то так долго, и что-то петь. Мне мужик вот этот не нравится рядом с ним. Или там женщина. Вы все это отбрасываете. Просто «яки» это означает только опасен. Вы просто это делаете. Яги – жертвоприношения предназначены для удовлетворения Бога, не для нашего удовлетворения. Поэтому во время яги нельзя искать чувственных каких-то наслаждений. Вот мне там хорошо или плохо, нравится мне она или не нравится. Все, вы полностью исполняете долг. Говорите, тот, кто исполняет долг, он действует в гуне благости. Тот, кто желает получить какую-то материальную награду, действует в гуне страсти. А тот, кто отказывается от исполнения долга, так, дурной сон в первую очередь нейтрализовывается жертвоприношением. Дурной в каком смысле? Что вещи, да? Что-то вещи нам приснилось и очень какие-то большие проблемы нам грозят. Или нам приснились сны, во время, то, что мы болим, больны, приснились сны, которые четко указывают на то, что мы скоро или очень сильно заболеем, или мы просто потеряемся. Вот такие именно сны, потому что пять пустые, только эти сны бывают вещи, которые в состоянии болезни. Поскольку мы все больны, мы можем четко их как бы отсеять, эти пять, и вот эти два вида снов будут всегда сбываться. Если вы помните, в первой половине ночи они сбываются не сразу и не полностью, вплоть там, ну, до 15% может исполниться, где-то 75% может вернуться, там, 85%. Но все-таки что-то исполнится точно. И время может быть растянуто. Может быть, это завтра произойдет, может быть, через какое-то длительное время. Но не менее, чем через 7 месяцев. Итак. Ой, прошу прощения, не больно, не больно. Второе. Раздача милостыни. Раздача милостыни. И шастры запрещают Веккали давать деньги. Деньги даются только браманам. Только браманам. Это все, кто имеет священный шнур. И эти браманы не двиджибанду, то есть они следуют брахманической культуре. Они находятся в парампаре, у них нормальное состояние духовное. Только браманы имеют право получать пожертвования и жить за счет пожертвований. Только браманы. Никто остальной не имеет права этого делать. И Брахма Гаудия Вайшнава Сампрадая является брахманической сампрадаей. Даже если вы не брахмана, но вы уже в этой сампрадае получили харинама дикшу, то есть первое посвящение, то вы можете быть занятым сбором пожертвований, но вы не имеете права присваивать их себе. Брахмана имеет право собирать пожертвования для своего личного существования, для своего содержания. Только брахмана. Остальным всем запрещено. То есть брахмана вы можете лично что-то давать. И он может это использовать для своих личных. Но как только он использует пожертвования, принятие алкоголя и вот или одурманивающих веществ, как он это пожертвование использует для незаконных сексуальных взаимоотношений, если он использует это жертвоприношение для того, чтобы есть что-то недозволенное, в азарте, да, или он это как-то использует денежными махинациями какими-то, да, то сразу вся угра, ваша угра карма переходит в него. Но это зависит от суммы, которую вы дали. Это зависит от суммы. Чем больше вы даете, тем больше вы отдаете карму брахману. Поскольку если брахмана вовлечет эти деньги в жертвоприношение, во-первых, ему благо, и вам, вы очищаетесь от угры кармы, я объясняю. Но если этот брахмана нечист, и он использует это для своих чувств, если он что-то просто для себя поесть, купит там одежду, какую-то нормальную, ничего. Вы также избавляетесь, ему благо, и вам благо. Но как только он использует ради греховной деятельности, хоть даже какую-то часть, как часть там, этих денег, которые вы дали, ваша угра карма к нему переходит. Какая-то болезнь ему может начаться, он может вообще в итоге упасть. Поэтому, говорите, с пожертвованием, с чужими деньгами нужно быть очень осторожным, поскольку чужие деньги, они полностью несут угра кармы человека. Не викарму, не карму, а угра кармы. Все, что с вами должно было ужасного произойти, переходит с вашими деньгами тому, кому вы даете. Если вы воруете деньги, вы воруете, как вы думаете, угра кармы, ужасную карму этого человека. Люди этого не знают. Итак, благотворительность или раздача милостыни означает. Раздача милостыни — ни в коем случае вы не даете деньги никому, кроме браманов и браманов саньяси. Браманы, браманы саньяси. Простые браманы и браманы саньяси. Только этим двум категориям. Веккали. Всем остальным простым людям, каким-то нищим, запрещено. Если вы даете им деньги, то вы таким же образом что? Совершаете пожертвование, минусы не раздаете. Гуни какой? Невежество. И Бхагавад-гита очень хорошо это объясняет. Он говорит, если человек дает милостыню из чувства сентиментальности. Ой, какой бедненький, ой, у него, наверное, папа нет, у него мама, ой, какая старушечка, ой, какой инвалидик, ой, несчастный. Это называется сентиментализм. Если человек дает из этого, побуждаемый такими чувствами, это невежество. Другой вопрос. Если он дает из чувства сентиментальности, в нечистом месте еще, где-то там, в магазине в каком-то. Что является чистым местом? Храм, дальше что? Лес. Лес и храм, да. Только два чистых места существуют. Лес и храм. И человек ни в коем случае не должен, то есть вы его не жалеете, что он там какой-то. Если вы из чувства сентиментальности в нечистом месте и недостойной личности, что значит достойная личность? Да, несомненно. Все остальные считаются недостойными личностями. Они достойны, потому что достойны принимать пожертвования только браманы, так шастры говорят. Все остальные недостойны. Но как же с остальными? В прошлой эпохе раздача милостыни имелась в виду раздача денег. Но только в Кали-Югу полностью запрещено давать деньги. Всем остальным, кроме браманов и браманов-саньяси. Потому что люди очень греховны, и они используют эти деньги, несомненно, на что? На греховную деятельность. Либо они используют эти деньги на греховную деятельность каких-то других людей, там, своих близких и так далее. Там, на бутылочку ему собирают, какая-нибудь. Иногда дети такие ужасные, они выталкивают своих старух, мать, матерей, пенсионер, и они в магазине, видели, стоят, просят на хлеб. На самом деле они собирают эти деньги своему либо внуку, либо сыну на бутылку. Понимаете? Потому что он выталкивает их из квартир, бьют там и все такое. И когда вы предлагаете им, хорошо, давайте я вам куплю хлеба, они отказываются. Они говорят, дай на хлеб, давайте я вам куплю 5 булок. Скотина. Я много раз пробовал. Также эти дети, которые якобы на хлеб, вы можете видеть, я лично видел, когда вы даете, они говорят, ну, я могу тебе купить хлеб. И они вроде как бы пойманы. Они говорят, ну, купи хлеба. И так уже неинтересно. Ты покупаешь хлеб, отъезжаешь немного и видишь, он подходит и мусорный ящик выбрасывает. Потому что ему нужны деньги. Для чего? Они пьют так же, курят. Или они собирают для кого-то, для того, кто их терроризирует. Понимаете? Если вы являетесь этой причиной, это называется... Что такое невежество? Какова природа невежества? Деятельность природы невежества? Кто помнит? Разрушение, правильно? Правильно, Дима? Разрушение. Таким образом вы разрушаете их жизнь и свою собственную. Вот в чем проблема. Когда вы делаете это из сентиментальности, это называется милостыня гуни невежества. А природа невежества, вы разрушаете жизнь того человека и разрушаете свою жизнь. Хотя бы делать, казалось бы, хороший поступок. Век Кали, если вы даете деньги кому-то, кроме браманов, браманов саньяси, все невежество. Но есть жертвоприношение в гунистрасти. Что это в гунистрасти? Вы строите больницы, какие-то детские дома содержите и так далее. Это называется гунистрасти. Деньгами содержите. Деньгами. Что это означает гунистрасти? Вы хотите получить что? Славу. Да, чтобы о вас говорили, в газетах написали. Вот такой человек, вот он такой альтруист, такой меценат. Там. Вы поддержите искусство, поддержите меценат. По что? Прибыль откуда? То есть это как бы бизнес такой. Я вкладываю деньги в славу, во власть, в структуру власти, чтобы пролезть. Значит, имидж какой-то создаете ради уважения и ради завоевания престижа. Это называется гунастрасти. Итак, невежество, гунастрасти. И делаете лишь для виду, чтобы проявить чувство к себе у окружающих. Вот какой хороший человек, вот он бабушке подает, или вот он инвалиду дал. Вы хотите? Это называется гунастрасти. И пожертвование совершается как? В чистом месте, достойной личности, без желания вознаграждения, из чувства долга. Это называется милостыня в гуне благости. В чистом месте, два чистых места, лес и храм. Кто такая достойная личность? Брамана. Следующий всем правилам предписания. Вы даете ему чистое место. И вы ничего от него не хотите. Ничего. Говорится, лишь с одной целью. Скорейшим очищением. От чего? Не от кармы, от вожделения. Потому что вся наша плохая карма – это следствие нашего что? Вожделения. Все греховные поступки человек совершает из-за вожделения. И поэтому в Бхагавад-гите есть такой стих. Арджуна спрашивает Кришну, почему все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки? Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И он так напишет. Но, мол, ты же Бог, не ты. И Кришна, он понял его настроение, он засмеялся. И он говорит, нет, Арджуна, это твое собственное вожделение. вечный, ненасытный, всепожирающий и всеразрушающий враг этого мира. Так шастры четко определяют, кто является врагом живого существа, его собственные вожделения. Мы думаем, женщины являются врагами, или для женщин мужчины враги, родители там, или кто-то враги, деньги, слава враги, почести враг. Нет. Все это не является врагом нашим. Что является нашим врагом? Наше собственное, наше вожделение. И он четко так говорит. Вечный, всепожирающий, ненасытный. Говорится, огонь может поглотить любое количество дров. Чем вы больше дров в огонь бросаете, тем что огонь? Разгорается. Также говорится, когда мы удовлетворяем вожделение, оно только от этого что? Увеличивается. Но если вы прекращаете бросать в огонь дрова, что постепенно? Огонь гаснет. Таким образом, говорится, все мы можем испытывать вожделение. Но если мы не исполняем, то есть не идем на поводу вожделения, вожделение постепенно что? Гаснет. Невозможно уничтожить вожделение, удовлетворив его. Оно только разгорелось, говорит. Все пожирающие. То есть, что вы туда не кидаете, он только еще как пуще прежнего ругается злая старуха. То есть, пытаясь удовлетворить, то есть, сделал же еще хорошо, а она что? Пуще прежнего ругается. Вот что такое вожделение. Пуще прежнего. Он, что тебе надо? Вот это сделай, и все. И тогда я замолчу. Он это сделал. Что дальше? Пришел он к ней, она, и что он? Ну как, ты довольна? И что там опять? Пуще прежнего ругать. Еще пуще прежнего, чем тогда. Пуще, видите? Это называется всепожирающее, ненасытное и всеразрушающее. То есть именно это и разрушает все. И осталась старуха, что в итоге? Все разрушено было. Все, что получила, было утеряно. Все разрушает. Это вожделение. Итак, значит, мы с вами... Итак, в Кали-югу всем, кроме браманов и браманов саньяси, нужно давать только еду и одежду, и вы можете давать ночлег. Все, если вы уж хотите пожалеть, вы должны дать ему еды, одежду, или можете дать ночлег. Вот так, что вот этих всех старух приглашаете себе ночевать. Да. Если вы даете деньги, вы ухудшаете их положение свое. Это в невежестве. И в Кали-югу строго запрещено раздавать нищим деньги. Строго. Вы можете пойти купить яблоко, купить булку хлеба, купить какую-то пачку масла, бутылку молока, если вы так сострадаете. Ни в коем случае не давайте деньги. Вы запомнили, да? Это в Кали-югу шастры запрещают. Это очень плохая карма. Все это серьезно. Если вам кто-то морду набьет, знаете, что это за это. Потому что невежество это что? Адхипхута. Адхипхаутик это что? Причинение беспокойств другими живыми существами. Таким образом, если вы раздаете такую виду милостыни и думаете, что вы святой, вам за это просто морду набьют. Или что-то вас обокрадут, или что-то еще с вами случится. Вот и все. Поэтому сейчас вы смеетесь. Но когда вам будут бить морду за это, вы даже не свяжете, что за то, что вы там давали с сентиментальностью, вам кто-то бьет физиономию или из ваших карманов вытащил крупную сумму денег. Только из-за того, что вы так сентиментальны. И вы тогда уже не смеетесь. Вы не смеетесь, сейчас все серьезно. И шастры предупреждают, что вы совершаете адхипхуту. Любой поступок в невежестве – это адхипхута. В страсти – это адхиатма. И в благости – это адхидайва. Адхидайва. Астрология. Поэтому говорится, если мы ничего не желаем взамен и просто подаем какому-то достойному священнику в храме, не знаю, если вы христиане, там в храме какой-то достойный священник, вы еще должны знать, что этот священник достойный. Понимаете? Вы даете. Тогда без желания наград лишь для очищения, это гуни благости. Вы не получаете никаких реакций. Но если вы в страсти даете ему, чтобы выйти из-под влияния астрологии, чтобы очиститься от кармы, все, это страсть. Понимаете? Или хотите получить больше, это страсть. Вы просто даете без желания получить что-то, лишь для очищения действуете. От чего вы хотите избавиться? От вожделения. Тогда реакция. Вы на самом деле очищаетесь от вожделения, что является причиной всех грехов. А грехи ведут к чему? Тот, кто совершает грехи, несомненно, в будущем будет что? Болеть! Я же вам цитировал вот в понедельник, да, и когда? Сегодня у нас пятница, в среду. Из пятой песни Шримад Бхагаватам, где Хирани Кашипу. Где там это у нас Хирани Кашипу? Прохлада Махарадж. Какая песня? Ром, посмотрите. Шестая, по-моему, да? О, в 5.2 этот стих. Вспомнил. В 5.2 этот стих есть. 5.2 вот это. Там говорится. Тот, кто в прошлом совершал... Да, тот, кто совершает греховные поступки, несомненно, в будущем будет болеть. Так и люди, выдающие себя за наших друзей, со временем проявляют такие качества и такое поведение, что мы видим, что они наши враги. Со временем, только разобравшись, мы понимаем, что те, кто выдавал себя за наших друзей, оказались нашими врагами. И в шастре говорится, тот, кто удовлетворяет мои чувства, мой друг, тот, кто их не удовлетворяет, враг. Поэтому все мы говорим, вот этот хороший человек, этот плохой, относительно что? Только своих чувств. Да. Поэтому это называется субъективно, это не объективная оценка. Поэтому мы никогда не слушаем людей, которые субъективны, то есть на чувственном уровне находятся. Вот тот хороший, этот хороший, а вот тот не очень хороший. Почему? Ну, не знаю. Понимаете? Вот и все. Поэтому мы делим мир на друзей и врагов. Но для кого-то этот человек, наоборот, хороший, а вы, понимаете, это все субъективно. Мы должны знать, научно подходить к этому. Тогда, когда мы знания рассматриваем, тогда нету этого чувственного уровня. Все с позиции знания рассматривается. Сколько у него там тромбоцитов, лейкоцитов, эритроцитов. Вот, мы говорим, болен. Дитер болен. Итак, следующее. Значит, мы... говорим, жертвоприношение, раздача милости, либо священникам достойным в храме, либо раздаем еду, одежду и даем ночлег. Это милостыня. Если, то есть результат, конечно, будет не настолько эффективен, но если мы очень много раздали еды и очень много раздали одежды, и дали ночлег, да, любой, то есть не значит, что вы все три должны, но если вы все три, еще лучше. Что-то одно даже из этого сделали, накормили кого-то. Одного, двоих, троих, 100 человек накормили, одели или дали кровь. Можете что-то одно выбирать. Итак, жертвоприношение, раздача милостыни нейтрализует это все. Вещи и сны, и сны от болезни. Все эти сны от болезни также вещи, относятся к категории вещи, вещих снов. И следующий способ есть при помощи колдовства. При помощи колдовства. Но колдовство... Нет, колдовство это тантра. Тантра. Ну, не совсем. Ну да, тантра вообще относится к черным. Адхарма-веда относится к белым. Тантра, как бы в соответствии, в тантре внутри также есть благость, страсть и немец. Хотя все оно в невежестве считается, но внутри есть благость, страсть и невежество. Это колдовство. И колдовство не очень рекомендуется. Почему? Потому что колдовство нейтрализует на время. То есть растягивает проблему во времени или переносит эту проблему в другую область. То есть вас должны были зарезать, вас задушили. Вас должны были зарезать, допустим, через 5 дней, но вас задушат через 10. Понимаете, да? Или вы заболеете какой-то ужасной болезнью и будете страдать в течение 15 лет и в итоге умрете. То есть колдовство вроде бы как будто бы оно и изменяет что-то, да? На какое-то время даже может облегчить, но в итоге никуда ничего не девается. Оно лишь растягивается или как бы вы умираете более постепенно. Не сразу, а постепенно. Это вот колдовство. Поэтому особо рекомендуется жертвоприношение, благотворительность и тапасия. И вместо колдовства рикшастры рекомендуют что? Тапасия. Что такое тапасия? Ограничение. Ограничение своих чувств. Отдать свои чувства на огонь жертвоприношения. Тапасия. В чем ты себя ограничиваешь? И это также же. Допустим, одно из видов ограничений. Мауна врата называется. Обет молчания. Вы просто говорите, я 10 дней ни с кем не разговариваю. Ни одного звука не говорю. Попробуйте 10 дней. Вообще ни с кем. Ой, это очень хорошо. Мало врат, это еще в Кали-Югу считается вот. Говорится, настоящий бхакта, настоящий бхакти-йог, он всегда молчалив. И при этом он проповедует 24 часа в сутки. Что означает молчание бхакта? Он не говорит ничего, что не связано с Богом, и ничего, что точно не подтверждается шастрами. То есть он ни одного слова на мирскую тему, ни одной темы мирской не поднимает. Поэтому говорится в шастрах, он молчит. Это также мало наврата. Но еще есть мало наврата, когда вы просто на самом деле молчите. Это очень суровая тапасия, и за нее очень большое благо, очень большое очищение получается. Как-то Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал Шриле Прабхупаде, его гуру рассказывал Шриле Прабхупаде. Он говорит, ты знаешь, Аппай, я недавно встретил человека. Он держит Маунаврату 15 лет. Маунаврата. Прабхупада был в шоке, он сказал, как в Кали-Югу 15 лет молчит? Он говорит, да. Он молчит. Нет. Он говорит, молчит. Но когда он приходит домой, он все время болтает со своей женой. И Прабхупада захохотал, говорит, да, понятно. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати хохотал до слез. Тот человек, он везде всем представлял себя, как Маунаврат. Он не общался ни с кем вообще. Но с женой он сутками болтал потом, когда приходил. И он просто делал это на показуху. И все думали, что он 15 лет Маунаврата. Ему кланялись, жертвовали. Люди думали, что он такой святой. А жена, она в ужасе. Итак. Следующее. Если человеку после дурного сна, то есть вот этого вещего или при болезни, снится, человек лег спать, проснулся, допустим, в холодном поту, всего колотит, там все это помнит, но потом успокоился и лег спать, и после этого ему приснился хороший сон, то хороший сон нейтрализует полностью плохой. Да. И второй вопрос. Если вы плохие сны кому-то рассказали, рекомендует шастра, что плохой сон должен быть рассказан. Тогда сила этого сна, она ослабевает. Ничего, ну, не произойдет с вами такого. И более того, еще забавный момент. Исполнится хороший сон. Если вы увидели дурной, вещий сон, но после этого легли спать, ну, через там 10 минут, и вам приснился хороший, во-первых, он нейтрализует плохой и исполнится только хороший. И второй момент, это может произойти, а может нет. Поэтому более надежно, что кого-то растолкать. Ты знаешь, что мне приснилось? И рассказать. Ты тоже не спишь? Как в анекдоте. Растолкать, ты что, ты что, не спишь? Да тоже, вот ты знаешь, мне сон приснился, и рассказывай. Ты тоже не спишь. Ну а как? Ты ж не сможешь. Ты даже поговорить. Можешь промычать. Естественно, надо рассказать сон. Вот там мне объяснили, там мне голову оторвали, что там руки, ноги. Меня обманули, меня бросили, меня покинули. Итак, а человек думал об этом, какая-то. Ну, надо определить. Определить. Человек очень быстро может определить. Ты же в этом-то и суть разума. Ну, значит, не в порядке. Слушай дальше, вы слушайте. Сейчас мы все разберем. Итак, начну с благоприятно. Или нет, наоборот, с неблагоприятно. Закончим благоприятно? По-моему, мне кажется, всегда надо под завязку благоприятно, так? Чтобы с хорошим настроением. А то, если все было хорошо, и в концерт. Вот так. Да, и все такое. Итак, если снится, что человек пьет вино с мертвым, с умершим человеком, или с мертвым, то есть вы прямо во сне видите, что он помер и все равно пьет, с трупом пьет. Тебе ни разу не снилось? Ты с мертвыми ни разу не пил? Вот с людьми, которые умерли? Ну какие твои годы, ты что? Еще попьешь. Шутка, не дай бог. Итак, дальше, слушайте. Если человек пьет вино с мертвым, скачет на собаке, и он точно знает, что он скачет на собаке куда-то в преисподнюю, в мир мертвый, такой человек умрет от лихорадки в будущем. Я и так шучу. Я всегда шучу много тебе для того, чтобы не напрягать. Но все учиться. На самом деле это не шутка. Если снятся сны, в которых человек носит красные цветы, или красные цветы, сплетенные в венок или в гирлянду, если его тело окрашено в красный цвет, то есть видите, что какая-то краска, красная видите, что-то еще, порошком красным, или он видит, что он закутан в красную ткань, смеется и возбужден женщинами, он умрет в будущем от кровотечения. Если человеку снятся сны о путешествии в западном направлении, на быке, лошади, свинье, верблюде, или осле, он умрет от туберкулеза легких. Путешествует в западном направлении, на быке или буйволе, лошади, свинье. Свинья имеется в виду как бы на хряке. Верблюде или осле, он умрет от туберкулеза. Если во сне из груди человека прорастает, прямо через грудь прорастает какое-то растение, любое растение, иногда во сне бывает, многие люди рассказывают, что во сне снится, что прямо, ну как бы на земле лежишь, и через тебя начинает что-то расти. Вроде боли нет, но через тебя растет какое-то растение. Через грудь именно. Он скоро умрет от опухоли желудка. Или от язвы. Ну, то есть, в общем, болезнь желудка приведет к смерти. Если снятся, что человек проводит огненное жертвоприношение, а огонь не горит, или пытается согреться и не может зажечь огонь, или его тело умощено топленым маслом, или из груди вырастают цветы, он скоро покинет тело от лепры или других болезней кожи. Все заболевания кожи связаны с оскорблением достойных священнослужителей храма. То есть результатом этих оскорблений является какая-то кожная реакция. Если человеку снится, что он пьет масло в компании низкорожденных, он умрет от диабета. Если снится, что он тонет в воде или танцует с демоном, он умрет от безумия, от психического заболевания. Когда вы тонете или танцуете с демоном во сне. Если человеку снится, что он танцует с умершим, он умрет от эпилепсии. Если вы с умершим родственником, бывает, люди видят такие сны очень часто. Я вам говорю то, что в практике очень часто встречается. В обыденной жизни эти сны. И прямо в шастрах они указывают. Это все смертельный исход. Эти самые неприятные. Если снится, что человек едет на осле, верблюде, коте, обезьяне, леопарде, свинье, духе умершего или на шакале, смерть уже взяла его в свою пасть. То есть вы уже во власти смерти находитесь, это только дело времени. В ближайшее время что-то с вами произойдет. То, что заберет у вас жизнь. Если человек едет на осле, верблюде, коте, обезьяне, леопарде, свинье, духе умершего или на шакале, то смерть взяла его в свою пасть. То есть, что либо его убьют в ближайшее время, собьет машина, либо какая-то болезнь резко там, что-то с ним случится, смертельно. Смерть все держит его. Если во сне человек ест сладкий пудинг, сладости какие-то, печенье, или его рвет этими продуктами, говорится, что он умрет в ближайшем. Также если снится солнечное или лунное затмение, человек получит какое-то серьезное заболевание глаз. Получит серьезное заболевание глаз. А если солнце и луна падают с неба во сне, он ослеп. Если человек во сне видит черную женщину, полную греха, атеистичную, с длинными волосами, ногтями, отвисшей грудью, носящую обесцвеченную гирлянду, и на ней лохмотья, то человек воочию видит богиню смерти. И это является очень неблагоприятной встречей. Человек потеряет жизнь либо сам, либо расстанется с очень дорогим для себя человеком. И сейчас я буду перечислять все, что неблагоприятно жить во сне. Основные такие. Бамбук, плющ или любое другое растение, прорастающее из головы. Когда во сне снятся радуги. Хоть когда-нибудь кому-нибудь снилось, что у вас кошка за руки хватает, так и ее отбрасывать, она все равно хватает. Он когда снится, или собака вас кусает во сне. Снилось? А сейчас вот сейчас будет. Сейчас вы каждый какие-то параллели в своем жизненном опыте. Итак, если прорастают растения какие-то из головы, птицы садятся на голову во сне. Вы видите бритую голову. Видите спящего во сне. Видите себя окруженным воронами или воронами. Видите себя окруженными стервятниками. Духами мертвых. Даже если это родственники мертвые, все ушедшие. Видите себя в окружении. Если вы видите себя в окружении злых духов, если вы видите себя в окружении просто с женщин, если вы видите в окружении с друидами, это редкость. Друиды, вы знаете, кто такие? С друидами. И теми, кто ест плоть коровы, то есть вы видите во сне, как кто-то ест корову. Видите себя запутавшимся в водорослях? Или видите себя запутавшимся в каких-то растениях? Спящим на обрыве или на кладбище? Падающим на кучу песка или золы? Тонущим в воде? Или увязшим в грязи? И тонущим в грязи или болоте? Унесенным быстрым потоком реки, танцующим, музицирующим или поющим, одетым в красные одежды, украшенным красными цветами. Если вы видите себя постаревшим во сне, с удлиненными конечностями, моющимся, умощенным маслом, женившимся, бреющим усы, пирующим, проходящим процедуру очищения организма, покупающим золото или железо, побеждающим в азартных играх или в спортивных состязаниях, с ногами, лишенными кожи, радующимся, осуждаемым, видящим разрушение или исчезновение подушек или каких-то предметов постели, падение или исчезновение яркой лампы, планет, исчезновение или падение звезд, выпадение зубов или вылазывание зубов из десен, богов, если вы видите чьи-то глаза просто, разрушение гор, лес, зацветает поляну, зацветающую красными цветами, место, в котором совершаются греховные деяния, то есть публичный дом или ресторан, кабак какой-то, бойню, войну, кладбище, темноту, пытки, храмы матери Кали, падение с крыши дома, горы. Если вы видите рыбу, также видите спасающего от утопления. Видите во сне жестоких людей. Видите наглость во сне. Видите держащего жезл. Видите человека с красными глазами. Черных людей видите. Или видите аскетов. Все это дурные сны. Неблагоприятные, дурные сны. Это неблагоприятно. Плохие сны происходят из-за блокады тонких тканей или тонких каналов ума под действием читавриги, разбалансировки тридоши. По этим снам можно определить, умрет человек или болезнь можно вылечить. Умрет ли человек по этим снам? По их расшифровке можно определять, умрет человек. Или он выживет, будет страдать, но все-таки его можно будет вылечить. Вырвав его тем самым из когтей смерти. Другая часть. Кто видит во сне богов, достойных браманов, живую корову, или быка, друзей, короля или царя, добрых, преуспевающих людей, огонь с ярким пламенем, чистую воду, море, пруды, озера, девственниц, маленьких мальчиков, белых людей, людей, носящих белые одежды, с сияющими лицами, ракшасов, демонов, вымазанных кровью, светящихся людей, зонтик, зеркало, яд, фрукты, мясо, белые цветы, белую ткань, тело, испачканное грязью, не тонете в грязи, а просто испачканное грязью, в грязи, тело, испачканное грязью, чью-то смерть, себя, взбирающимся на холмы, на дворцовые лестницы, залезающим на плодовые деревья, на заборы или поднимающимся на какую-то высоту, идущим на человека, видите слона, или едете на быке или на лошади, купаетесь в реке, в озере или в море, путешествующим на восток или на север, совокупляющимся с запрещенными женщинами, видите себя совокупляющимися с запрещенными женщинами, Это значит, мужчина, это мужчина. А женщины, значит, они видят себя совокупляющимися с каким-то мужчиной. Освобожденным от неприятностей и проблем, одаренным богами и умершими предками. Одаренным, это подарки вам дарят. Плачущим, покорившим своих врагов, восставших грешников. Такие сны приводят к достижению долгой жизни, здоровью и огромному богатству. Девов – это нормально. Если вы видите букву, вот допустим, Кувера, есть такой полубог, его зовут Кувера. От слова Кувера произошло слово, это описывается по Вишнупа, произойдет слово кумир. Кумир. Не делайте себе кумира. Это означает Кувера. И Кувера, он отвечает за золото. Поэтому вот у Гёте, да? Тот телец, мир золотой. Кувера отвечает за золотые жилы. И Кувера такой очень странный товарищ. Очень странный. Есть разные полубоги. Наги. Наги также относятся к полубогам. Упадевы их называют, но наги демоны. Они относятся к демоническим полубогам. Ганхарвы. Это архангелы. Они также относятся к демоническим. Хотя они приносят благо, вещают, про Бога говорят, но все они относятся к демоническим существам. И люди, как бы в силу своего сентиментализма, не могут понять, кто же божественное, кто же демоническое. Кто божественное, кто. А вот Ямараджа, Бог смерти, казалось бы, наоборот такой, его видит самое благоприятное. Он является чистым предом. И Бог смерти, то есть человек, живое существо, которое назначается на этот пост, Бога лично назначает, является самым чистым живым существом. Просто видеть его, это избавиться от последствий всех грехов. А вот с Куверой, хотя он не полубог смерти, с ним очень опасно. Сейчас есть разные. Ганхарвы есть, с крыльями. Если вы видите в христианском храме, с крылами. Архангелы – это ганхарвы. Ганхарва Лока есть такая планета. Они все поют, они все с лирами, с балалайками, с электрогитарами, с синтезаторами. Они все поют, слава Богу. Но на самом деле они хотят наслаждаться. Еще их иногда ганхарвов называют кинкарами. Они, так сказать, когда демоны приходят к власти, они им поют славу. Они летают, говорят, о, это вот очень важный жизнь, он почти Бог. Когда хорошие, они говорят, да мы просто шутили. Мы просто шутили, что вы, да мы всегда за Бога прилетаем. Говорят, да, шутка, да, шутка. Шутка такая. Так описывается в шастрах. И одно из эпитетов этих ганхаров, они кинкара, их называют кинкара. Кинкара, это значит и нашим, и вашим. Потому что на самом деле я беспокоюсь только Чичас. Я не шучу. Чичас. А где? В духовном мире? Это невозможно. Духовный мир. Ну ты чем слушал, Ролка? Другим местом. В духовном мире это невозможно. Только в материальном мире это возможно, такие вещи. В духовном мире нет ни одного, кто не предан. Нет ни одного, кто не бах. Есть духовный мир, ты кем запомнил? Преданный. Которые испытывают любовь на двух уровнях. Айшвария – это любовь на уровне благоговения, почтения и смирения. И Мадхурья. Мадхурья – это где нет ни благоговения, ни почтения, ни смирения. Где есть просто любовь. Поэтому они из любви могут наехать на Кришну. Ты вообще какой-то вообще замолчи. Но на самом деле, вот как мать говорит ребенку, который очень любит, убил бы тебя, да? Но столько любви в этой фразе, да? И она говорит, ах, негодяй, ох, ты толстопузик там. И мы так. Я же, знаешь, я понимаю, я же тоже своих там детей. Ах ты! но вы испытываете очень сильную любовь. Поэтому Мадхури является верхом совершенства духовной жизни во Вриндаване. Они так относятся к Кришне. Кто-нибудь подходит из пастушков и говорит: я тебе сейчас дам такую сладкую вещь, мама приготовит. Закрой глаза, открой рот. Кришна. Эволи. Он подувачик. Кришна. Это описывается. Как вы думаете, откуда у нас эти игры? И в шастрах говорится, если бы там так не поступали, здесь бы никогда. Но там все из любви, а у нас все так ковырнет. Так, кстати, вот так описывается. Один из ближайших друзей так ему делает. Или он так делает. Они едят, и Кришна, он любит кого-то кормить всегда. А тот человек, тот, вернее, из пастушок, он любит Кришне что-то давать. И они так друг друга кормят. И на Кришна так издеваются. Они... Кришна что-то дал, он съел, потом он берет. И Кришна, а он так. И сам съедает. И потом дико похож, и Кришна такой. То есть они не испытывают там благоговения, почтения. Все делают просто в любви. Говорится, они борются с Кришной, побеждают его. На грудь ему ногу ставят. И Кришна, он говорит: о, Боже мой. И один есть браман, Мадху-мангал. Кришна там вайшна. А есть браман, Мадху-мангал его зовут. Он друг Кришны. Там описывается, что иногда они с ним начинают бороться. И Мадху-мангал, он очень толстый. Он очень много ест всяких ладу, там, ну, такие сладости. Очень много ест. Неисчислимое количество. И Мадху-мангал, он неповоротливый. А Кришна очень какой-то. И он иногда его забарывает, Мадху-мангала, и на нем лежит, не дает ему подняться. Это только толстый, кряхтеть начинает. И потом он говорит: ты шастры, наверное, забыл. Он говорит: Кришна, Кришна, стой. Кришна, как будешь? Ты. Он говорит: ты как брахмана? Кришна, ты что, мы же друзья? Ой, какие друзья? Дружба дружбой. Потом он достает шнур брахманистый и цитирует стихи, что как брахмана надо. Что это такое? И Кришна говорит: ну, брахманистый шнур. Значит, что? И Кришна встает на колени, кланяется. И говорит: Панчикал, Патрубеща, Випасниху Бевача, Патитана Павайну Бью, Вайшна Бью, Намона Маа. Я склоняюсь с любовью и преданностью к стопам вайшнав, ибо они подобны древу желания и могут исполнить любое желание. И он таким образом прощения просит Кришна, как своего друга. Но это только на Галоке Вриндавана так происходит. На самой высшей, центральной планете духовной мира нет высшей ничего. Но все остальные планеты Вайкунтхи, там вы что? Там все знают, что Кришна Бог. Все кланяются только Кришне. Все возле него, там все, все знают, что Бог. Открой рот, и все, они этому пролазят. Как вот вы можете так ректору, что Винокуру говорить: закройте туда, откройте туда. Забороть его, там на нем полежать, вы не можете. Там говорится благоговение, почтение, смирение. Есть любовь, но она все-таки пропитана благоговением. Это называется Айшвария. Но только на Галоке Вриндавана, Мадхури, все делается из любви. Гопи говорит там, что Шримати Радхарани, когда Кришна ее обманывает: приходи сегодня вечером, вот туда, туда. Шримати Радхарани готовится весь вечер, обманывает родителей, там прет, уже не видит с Кришной. А ее отец Вишвакарма говорит: ты там смотри, я слышал, ты с Кришной где-то там встречаешься. Мы царский род, а он вайшья, мы не должны с ними. Ну, это такая идилла, игра. И Радхарани: да ну, да ты что, я сейчас спать, вообще спать, ног валюсь. И делает вид, что она встала. И отец смотрит, правда такая, вся уставшая, такая, здорово играет. Так, одежду снимать начинает и засыпает. И отец говорит: ну, и он ее раздевает, там мать приходится ее закрывать. И проснется. Только они дверь закрывают, она одевается, и она быстро одевается. И иногда все задом наперед, не то одевает, не туда, потому что она так торопится Кришне. Потому что Кришна сказал: я тебя жду вот настолько. Она любит Кришну сейчас. И она прибегает, через сучу, все покорябанное, все неправильно, волосы все раз, вся, все это на задом наперед одето, тут на задом наперед. Украшения, которые на ногах должны мне на руках, которые на руках должны быть, а мне на ногах, она торопится. И она прибегает, и его нету. И она тогда в кусты садится и думает: ну сейчас он придет, а я потом вылезу, как будто бы опоздал. Женщины же любят опаздывать. Почему женщины любят на свидание припоздать, чтобы встал? Это же мать Радхарани так делает. Это с духовного мира все эти качества спускаются к нам. А Кришна на самом деле уже давным-давно в кустах сидит. И смотрит, как она прибежала вся вот такая, и вот там хохочет над ней. Потом она залезает в кусты, и он, а он сидит и думает, ну кто кого пересидит. И она сидит час в кустах, два, и будет. Потом она вылезает и начинает понимать, что он ее обманул. И она вслух начинает, а негодяй этот черный. И она начинает его ругать. Но на самом деле она его ругает, потому что очень сильно любит. И потом на следующий день они встречаются днем. Так мимо друг друга идут. И Кришна, о, Радха, иди отсюда. И Бог говорит, иди отсюда. Она Кришна говорит, иди отсюда. Или она просто так проходит и на него даже внимания не обращает. Раз и прошла. И Кришна, ну что вот? И он сзади говорит, сегодня приходи в другое место. И она поворачивает. Фигу я приду. И она сидит и своим подружкам, он такой врун. И она начинает рассказывать, какой он врун, какой он негодяй. Но когда она о нем вообще говорит, что это означает, она вообще вот так. Он такой врун, а сама. И все подружки видят и думают, ой, вруша сама-то. Сама, я никогда с ним разговаривать не буду. И все такие. И подруги все улыбаются и знают, что она просто из любви. Это называется Мадхурья. И она начинает говорить все. И потом кто-то из подруг, а Кришна, он хочет прощения попросить. Он приходит, днем бросает коров, там пастушкам говорит, и приходит к ней. И подружка какая-нибудь прибегает, а она все сидит ругает подругам Кришны. Там Кришна пришел. И она такая, что? А потом вспоминает, что она. А у самой сердце начинает колотиться, он пришел, как мне прощение. И она такая, у самой лицо уже красное, зеленое. И подруги начинают над ней смеяться. Но они видят, что. И она.